Глава 5. Дамир. Прошлое. Поволжье. Домой подъезжал неспешно, словно впитывал в себя окружающие пейзажи. Родное село, в отличие от Поповки, раскинулось вдоль берега Волги вольготно, широко, обеспеченно. Шумя садами, переливами петушиных песен, гомоном домашних птиц. Дороги укатаны слоем асфальта. В торце центральной улицы белое кирпичное здание школы сверкало недавно установленными окнами. Здесь имелись магазины, один центральный и несколько по окраинам села. Почта, здание банка, аптека, даже фельдшерский пункт стоял. По сути, небольшая, но все же больница. Исправно работал детский садик, автобусное сообщение с райцентром и областным городом, водопровод. Мужики, не совсем пропащие алкоголики, были при деле. Летом всегда хватало работы. Кто на местных фермеров трудился, кто на себя. Да и женщины в большинстве своем пристроены. Местный люд не назвать богачами, но в сравнении с поповскими здесь жировали. Дамир свернул на тихую улочку, с двух сторон окутанную свисающими на дорогу фруктовыми деревьями, и остановился у большого здания из желтого огнеупорного кирпича. Простой, как куб, дом. Трехэтажный, без изысков. Просторный, удобный, надежный. Забор из такого же кирпича, высокий и неприступный, несколько неприметных камер по периметру, ворота простые с виду, металлические, выкрашенные в черный цвет. Максимально функциональные, не бросающиеся в глаза. Были в селе дома больше и вычерней. Желтый куб смотрелся справным середнячком, не более. Дамир лет до 19-20 был не в курсе доходов родного отца. Детей своих тот не баловал. Учились все в городе, отвозил и забирал лично в последние годы водитель. Но Дамиру такая честь практически не перепадала. По заграничным курортам никто не отдыхал, брендовых шмоток не носил. Одежда была добротная, качественная, модная даже, но не более. Карима светила серьгами с бриллиантиками. Были и у матери дорогостоящие украшения, но ни Cartier, ни Bulgari. Тогда Дамир о подобных торговых домах не слышал. Гаджеты были современные, но чаще раза в 2 года отец телефоны детям не менял. Потерял? Держи кнопочную Nokia и не ной. Сам виноват. В семье есть нужды важнее прихоти. Увидев реальный доход компании, которой владел Файзулин-старший, Дамир долго не мог поверить. Он мог содержать не один единственный относительно скромный дом в селе на Волге, а особняк где-нибудь на юге Франции. Его дети могли учиться в Европе, а ходили в городской лицей. У его жены мог быть штат работников, а она крутилась по хозяйству с утра до ночи, не нанимая даже помощницу раз в полгода для мойки окон. «Вот ты в школе как учился?» — спокойно ответил вопросом на вопрос отец. «Нормально». «Отлично ты учился. И закончил золотой медалью, потому что знал, тебе надо поступить в институт. Поступить самому и на бюджет». Оплатить тебе учебу оплатят, но деньги оторвут от младших, нужд семьи. И ты поступил, учишься, привык головой думать, силы рассчитывать, деньги считать. Дамир задумался. Была в словах отца логика, понятная парню. Дамир парень, сын, старший. Ему необходимо было учиться, и не только профессии, но и жизни. Но сестры, мать, Эбби, разве правильно, что они экономят, урезают себя? Справедливости ради никакой нужды в семье не было. Не узнай, Дамир, истинное положение вещей, подобный вопрос у него и не возник бы. А Карима? Кариме тоже необходимо учиться на отлично, поступить и закончить с красным дипломом. Дамир усмехнулся. Не было никаких сомнений, Файзулин-старший отправит дочь в институт, вот только высшее образование ей понадобится как третья нога. Галочка, если раньше замуж не выскочит, вернее, семья не выдаст, лет в 19. Какое уж тут образование? Муж, ребенок, второй. Знаешь, сколько дочерей моих партнеров и знакомых покатились по скользкой дорожке, зная, что отец откупит, заплатит, пристроит? Девушка мгновенно может себя потерять, а с деньгами еще быстрее. Когда Карима подрастет, я устрою ее будущее. Вот тогда деньги и понадобятся. А пока пусть растет в скромности. Про мать свою не беспокойся. Она в курсе положения дел и полностью поддерживает меня. Она выматывается, мог бы нанять ей помощницу. «Скажи об этом ей, если достаточно храбр, сын». Отец засмеялся, громко, раскатисто. «Твоя мать — молодая женщина, Собственница какой свет не видывал. В свой дом, свою кухню она не пустит ни одну женщину. Дамир невольно усмехнулся, стараясь скрыть это от отца. Не дело сына комментировать личную жизнь родителей. В свою кухню женщину она не пустит, а в постель, выходит, пускает. Не путай, сынок, семью, дом и мужа. Женщина не так дорожит мужем, как семьей, а тем более домом. Когда-нибудь ты это поймешь, а сейчас за работу. Тогда Дамир не вник в слова отца. Скорее всего, и сейчас, в 32 года, он не понял их до самого конца. В 26 же, когда подъезжал к дому детства, глядя на ветвистые коряжистые яблони у ворот, не думал о них вовсе. По тропинке вдоль домов, плавно покачивая бедрами, шла женщина. Увидев машину Дамира, она замерла на секунду, прищурила глаза, развернула плечи и пошла прямо на автомобиль, задрав нос. Юбка до середины бедра с четырьмя складками впереди, как на школьной форме, демонстрирующая нехудые скульптурные ноги. Обтягивающая кофточка, выставляющая налитую тяжелую грудь, туфли на устойчивом высоком каблуке. Русая коса через плечо, глазище в пол лица, полные губы в яркой помаде. Ох, и горячая эта Дашка. Фельдшер из местного медицинского пункта. Прислали ее в село по направлению, если верить людям. В ту пору у нее уже был сын, неизвестно от кого нагуленный. Замужем Дашка не была никогда и не скрывала этого. По приезде ей выделили квартиру в коттедже с газовым отоплением, водопроводом и небольшим огородом. Место в садике сыну, а потом и в школе. Назначили хорошую зарплату. Да и жители не обделяли благодарностью, так что Дашка прижилась и, кажется, уезжать никуда не собиралась. А в скорости попала на глаза Файзулину-старшему, с тех пор и вовсе зажила сытно. Обзавелась красивыми шмотками, ювелирными украшениями, а позже и подержанным красным Peugeot 107. Дашка далеко не первая любовница отца, Дамир это точно знал. Лет в 12, встретив на улице незнакомую женщину, как-то вдруг понял, кто она и что ее связывает с отцом, после короткого перекрестного кивка между ней и родителем. Имени ее Дамир не знал или не помнил. До Дашки же была Алла, такая же сочная, яркая деваха, смотрящая на односельчан сверху вниз, пренебрегающая общением с простыми смертными, не связанными с семейством Файзулиных. Другая бы стеснялась ходить в любовницах, но не Алла. Та вроде гордилась своим положением, а потом резко пропала, переехала куда-то на север. Поговаривали, вышла замуж за военного. Дамир сомневался, но уточнять не спешил. Дашка же нос не задирала. Положение своего вроде как стеснялось, на людях особенно не афишировала, хотя и моль белёсую из себя не корчила. На своем Пежо подвозила соседок, захватывала ребятишек из садика или школы, сама моталась по делам фельдшерского пункта или к сложным пациенткам, у кого давление высокое или диабет. Постепенно людское осуждение превратилось в жалость, а то и симпатию. Действительно, бабий век недолог, а тут такой мужчина, Арслан Файзулин. Незлобивый, щедрый, интересный. Что ж теперь, век одной куковать? Да и лучше, чтобы чей-то мужик на Дашку залезал, а не свой родной муж. А с такой фактурой, ясное дело, Дашка быстро себе найдет мужичка. Так что в особом осуждении морального облика Дарьи односельчанки были не заинтересованы. «Здравствуй, Дамир». Дашка поравнялась с автомобилем, перекрывшим путь, пока ждал отъезжающие ворота. «Здравствуй, коль не шутишь». Он мазнул взглядом по женщине. «Хороша, ой, хороша». «Надолго приехал?» Женщина приветливо улыбнулась. «На 3 месяца», — спокойно ответил Дамир. «Делить ему с Дашкой нечего, амурные дела отца его не касаются». «Хорошо отдохнуть тебе. Спасибо». Он зачем-то подмигнул пышногрудой и двинулся в открытые ворота. В гараж авто загонять не стал, решил, что не помешает помыть после обеда. Пыль проселочных дорог осела плотным слоем на эмали, превратив черную краску в серо-песочные грязные разводы. Дамир обошел дом, оказался на заднем дворе, замер, улыбнувшись. Он обожал бабушку. Она была самым близким человеком для него, самым любимым, бесконечно дорогим. 70-летняя Эбби сидела на низком стульчике и перебирала морщинистыми натруженными руками черешню. Сколько же детей выненчили эти руки? Сколько внуков накормили. Сколь многих одарили лаской. Эбби подняла ставшие от возраста светло-голубыми глаза, некогда бывшие синими, и улыбнулась Дамиру. «Мальчик мой!» Она покачала головой, цокнув языком. «Какой ты взбудораженный! Что-то особенное случилось в твоей жизни, онок!» По-татарски внук. «Что ты?» Дамир улыбнулся и принялся выдавливать косточки из ягод, повторяя движение бабушки. «Ничего не случилось. Немного засиделись с Равилем. Прости, если огорчил». «Чем ты мог огорчить меня, глупый? Гуляй, пока гуляется. Ешь, пока естся. Спи, пока спится. Как поживает твой друг?» «У него все хорошо». «Слышал, он доволен работой у Арслана?» «Более чем», — Дамир улыбнулся. «Вот и славно. А теперь бросай это женское занятие и иди в дом. Мать извелась, не успел приехать, как след простыл». «Да мне несложно помочь». «Несложно, верю. Только ты ягоду давишь, одни лепешки оставляешь. Я, по-твоему, компот из этих ошметков черешни варить стану?» «Не все ли равно?» — засмеялся парень. «Компот из черешни и есть компот из черешни, неважно, насколько неаккуратно выдавлена косточка из ягоды». «Много ты понимаешь», — в ответ засмеялась Эбби, по-доброму обнимая внука. Дамир замер. «Почему люди не живут 100, 200 лет? Как же он хотел столько лет жизни своей бабушки? Он не представлял, что этот мир может существовать без нее, что Земля может вертеться вокруг своей оси, времена года сменяться». Солнце садится и вставать, и все это без Эбби. Нет, его бабушка обязана жить вечно, по крайней мере, до тех пор, пока жив он.